Глава 11. Во славу Божию. «Я не сомневаюсь», — начал Грубер, близко пригибаясь к Литте и засматривая ему в лицо, «что вы, как мальтийский рыцарь, есть и всегда будете верным сыном католической церкви». «Я тоже не сомневаюсь в этом», — проговорил Литта. «Я всегда остаюсь в той религии, которую исповедую, в которой родился и которой служу как член ее воинствующего ордена». «Аминь», — подтвердил иезуит. «Об этом и говорить нечего. Но мы с вами находимся теперь в чужой стране, окруженной темными людьми, на пользу которых готовы поработать. Так? Не лучше ли нам действовать сообща, граф?» «Наша деятельность слишком различна», — возразил Литта. «Я не знаю, на чем же мы сможем сойтись. Я вам говорю о том могуществе, которое имеет наш орден везде. Весь земной шар в нашей власти. Нет государя сильнее нас, и нет человеческого могущества больше нашего. Меня с вами столкнула судьба в России. Соединимтесь же здесь, и я вам обещаю такое могущество, о каком вы и не мечтали никогда». «Мне его не нужно», — тихо проговорил Литта и сделал шаг к двери. Грубер не выказал ни малейшего движения удержать его. Он стоял со скрещенными на груди руками, освещенный сверху светом лампы, и своими быстрыми карими глазами следил за движением Литты. Наконец он снова произнес: «Граф, я обещаю вам могущество, силу, все, чего вы только пожелаете». Литта, сморщив лицо, направился к двери. «Граф, подпись на записке не была случайная», — вдруг произнес Грубер. И Литта, вздрогнув всем телом, вернулся и снова подошел к столу. «Да?» — протянул Паттер. «Графиня, вероятно, скоро вернется в Петербург». «Как в Петербург? Зачем в Петербург?» — воскликнул Литта, не помня уже себя. «Я знаю, что она уже давно в дороге сюда, как только схоронила мужа». «Схоронила мужа», — повторил Литта машинально, по инерции, слова Грубера. «И вы и этого не знали?» — удивился тот. «Но ведь Скавронский умер уже год тому назад». «Так она вдова? Свободно и едет сюда», — думал Литта, но все-таки сознавал, что сам он был по-прежнему связан, и счастье было невозможно. «Граф, я обещаю вам брак с графиней Скавронской», — услышал он снова голос Грубера. Все вертелось в глазах Литты, ходили какие-то круги, и, казалось, уже не Грубер говорил это, а чей-то голос звучал совсем с другой стороны. «Какой брак?» — проговорил Литта, не узнавая и своего голоса. «Какой брак? Разве это возможно?» «Для вас ничего невозможного нет», — ответил Грубер с расстановкой. «Примкните к нам, и графиня будет вашей женой. Хотите заключить договор на этом условии?» «Да как же это?» — не поверил Литта. — «Хотите заключить договор?» — повторил Грубер. — «Да нет же, нет!» Не мог он продать свою душу и, продав ее, перестать быть рыцарем, перестать быть достойным той, которую любил. И Литта бросился к двери. Грубер, как молния, кинулся за ним и схватил его за руку. «Приди сюда, верный сын наш!» — зашептал он каким-то протяжным торжественным шепотом, таща Литту от двери. «Приди сюда и знай, что ты выдержал искус, что отныне братство Иисуса будет доверять тебе, и если ты захочешь вступить в него, то примет тебя. Ты с честью выдержал искус. Он был тяжел для тебя, но ты выдержал его. Приди же, дай обнять тебя». И не успел Лита опомниться, как Патер Грубер уже обнимал его, прижимал к своей груди, усаживал и поил из появившегося откуда-то в его руках стакана. Через несколько времени Лита вышел от Гидля измученный, усталый, изнеможенный, но вполне примиренный с Грубером и с его братством.